Глава 35. Через перегей я с волнением рассмотрела тонкий, готовый растаять, как утренняя дымка, защитный купол, ограждающий дикие леса от Академии и города. «Здесь в самом деле есть опасные твари, Архорра?» — спросила я Виверну. «Покажи мне». Виверна рыкнула, словно не хотела соглашаться, но я сказала тверже: «Покажи». Она склонила голову, подставив лапу, чтобы было легче взобраться. И мы сорвались со скальной площадки, нырнув в пустоту. Парение над сочно-зелеными кудрями сосен, струи воздуха по щекам, привычное наслаждение. И вдруг за хвойным морем в глаза бросилось озеро с малиновыми водами. Архора притормозила, явно не желая приближаться. И вдруг из озера, над которым пролетела птица, восстало нечто, похожее на бутон на колючем стебле. В долю секунды бутон раскрылся тремя зубастыми пастями, и длинные, как лассо, фиолетовые языки захватили птицу. Этим не закончилось. Спустя мгновение ненасытившееся озеро выпустило из своих недр по берегам розовые щупальца. Удлиняясь и будто материализуя выпускаемый ими же розоватый дым, они расползлись по живописному берегу прочь в лес, в папоротнике в поиске новых жертв. Затем мы набрали высоту, и через несколько минут я сумела рассмотреть стада странных животных. Скорее всего, это были птицы величиной с пару коров. Огромные клювы, мощные ноги, короткие крылья. Вовсе не для полетов. Они бежали так, что сотрясалась земля. А залетев за ущелье, я едва не поперхнулась воздухом. Зеленые громадные волки сновали стаей, то и дело принюхиваясь к воздуху. Архорра понесла меня дальше, вглубь диких земель. И меня совершенно потряс похожий на пустынного носорога гигант, топчущийся у сломанного ствола секвой и великана. Лес в самом деле кишел опасными тварями, но, с другой стороны, разве маги Академии не способны защититься? Один Вьолвинд на что способен своими смерчами, а есть еще другие магистры-природники, маги стихий, боевые маги, заклинатели, научники. И вдруг я ощутила вибрацию страха от Виверны. Моя Архорра боится? Но чего? В поле зрения ничего не было. Я переключилась на перегей и едва сама не затряслась от неожиданности и страха. Над скалами ниже нас парила тень, похожая на распахнувшую крылья медузу в море. Она втягивала энергию из оленя с ветвистыми рогами. Я увидела искристую красную струйку жизни, перетекающую из животного в мистическое существо. И вдруг на уровне инстинктов я уловила щупальца чужого опасного внимания, шелестящее совсем рядом. «В портал!» — скомандовала я Виверне. Краем глаза я успела ухватить парящее нечто о пяти головах. Неужели гидра? Рассматривать было некогда. Мы уже неслись по порталу в сторону Академии. А когда вылетели из него ближе к знакомому плато, я вдруг поняла, что те самые щупальца неизвестного внимания снова рядом. Телом, сердцем, внутренним взором я ощутила то, что лес смотрит сюда, на территорию Академии. Тянутся к ближним опушкам лоси, пушистая мелочь, всевозможные птицы, и крадутся хищники, учуяв магический источник и волшебство, практически оставшиеся без защиты. «А ведь мы далеко не все посмотрели», — поняла я. «Что еще скрывают леса? Надо всех предупредить. Мы не знаем, когда Ладон восстановится, и что будет с границами уже ночью или утром, или когда приедет король». Решив не возвращаться на плато, я направила Виверну вновь к пещере Ладона и со сжимающимся сердцем заметила скалу и площадку, на которую мы с Вьолвиндом вышли из портала, вернувшись из Храхны. Что-то здесь было не так. Или это были просто последствия едва не прорвавшегося портала с той стороны, а потом и мощи древней магии. Деревья были покорежены по краям, обломаны ветки смерчем. Черный рубец будто от огня проходил по треснувшей скале, ниже усыпанной обломанными камнями. Я хотела было приземлиться там, но меня будто снесло что-то. Архорра, как и на санях, скользнула в сторону, недовольно вскрикнув. И тут ко мне ринулись на вивернах Джестер и Александр. «Трея! Черт, Трея, где тебя носило?» — закричал Джестер. «Мы уже обыскались тебя!» — вторил ему серьезный Александр. «Я нашла обломок скорлупы яйца Виверны», — сказала я, протягивая на ладони кусочек шишки. «Летим к Ладону?» «Уже не надо», — крикнул Джестер. «Ему лучше. Отец доставил порталами к нему целителя из королевского драконариума. И с ним все, что необходимо. С Ладоном все будет хорошо». «Я должна на это посмотреть», — сказала я. «Нет, там все закрыто пологом, чтобы никто не мешал. Даже нас выгнали», — сказал Александр. «И есть другая задача», — крикнул Джестер. «Очень важная». «Что может быть важнее дракона-охранителя и его защиты?» — возмутилась я. «Как раз о ней. Есть дело. Нас всех ждут у ректора. Срочно!» Я оглянулась на странное место, кинула взгляд вперед, туда, где была пещера Ладона, и заметила зеленоватый полог, какой был при восстановлении академического здания. Значит, Джестер говорит правду. Но в сердце что-то ёкнуло. Издалека к нам летели ребята-всадники Виверн. И надежда на то, что все-таки Джестер друг, оказалась больше. Я кивнула и повела Архору на посадку. Джестер протянул руку мне, кивнул Александру, но в кабинете ректора мы оказались только вдвоем. Мне бросились в глаза розовая пена цветов на кронах деревьев за окнами. Волшебно, но будто бы неуместно. Я оглянулась. Джестер отодвинул от стола кресло. «Надо немного подождать, садись». Вместо этого я прошлась к окну. В глаза бросилась веселая группка студентов с флагами и шарами. «Я думаю, надо предупредить всех, что магическая защита истончилась», — сказала я. «Зачем? Панику сеять?» — поджал губы Джестер. «Нет, но это неправильно. Я чувствую в воздухе опасность. А ты разве нет? У нас, заклинателей, ведь работает интуиция». Джестер глянул из-под бровей. «Что-то твоя интуиция молчала, когда колдун тебя закидывал в Храхну». «Не молчала». «Так в чем же дело было?» — сказал он таким тоном, что уж лучше бы ехидничал, как Алви. «Ты не поймешь», — ответила я. «Я? Впрочем, неважно», — вдруг сказал Джестер и скрестил на груди руки. Дверь растворилась, и в кабинет ректора вошел королевский советник, скользнул по мне царапающим взглядом. «Итак, она здесь». «Как ты просил, отец», — сказал Джестер. «Что с Ладоном, господин Вагнер?» — взволнованно начала я. «Джестер сказал, что...» «Это вас не касается», — отрезал советник. «Все уже в порядке». «Не совсем», — мотнула я головой и сжала в волнении пальцы, сплетая их на животе. «Через перегей я видела, что защита истончилась, и звери в диких лесах». «Кто вам дал разрешение туда отправиться?» — перебил меня советник. «Никто, но...» «Она искала скорлупу драконьего яйца. Редчайший артефакт и нашла. Покажи, Трея». Я достала из кармана обломок шишки. «Отдайте, мисс», — сказал советник. «Я передам целителю для Ладона». «Извините, я хочу сама», — ответила я, вспомнив предупреждение Вёлвинда, ни одному из вагнеров в руки не давать. «Смеете возражать?» Мне стало не по себе. Советник смотрел на меня так же, как мадам Тодлер в приюте. И взгляд этот не предвещал ничего хорошего, потому что был неживой. В нем не было ни гнева, ни возмущения, даже спеси. Только давление, как от гроба на худое плечо. Настолько невыносимое, что хотелось сделать что угодно, лишь бы отпустило. Но Вёлвинд не говорил бы, если бы это не было важно. «Нет», — проговорила я, — «я должна сама отнести его в пещеру Ладона. Прошу вас». «Чините препятствия?» «Я доложу об этом королю и уверен, он разочаруется в заклинательнице раньше, чем успеет вас увидеть». А я почувствовала, что он лжет, и Джестер, судя по взгляду, который никак не мог ни за что зацепиться. «Ладону не лучше, да?» — вырвалось у меня. С блеском зеркального шара в кабинете появился Алви. Он будто не ожидал меня здесь увидеть, но не успел ничего сказать, как советник тихо, но убийственно произнес: «Я не помню, когда и кто именно дал вам, мисс, без роду и племени, право распоряжаться академией и делами высшего порядка. Сэр Алварин, напомните, пожалуйста, каков статус, мисс? Как вас? Стоули?» «Студентка первого курса», — ответил ничего не понимающий Алви. «А что здесь происходит?» «Сэр ректор», — заговорила я, специально обращаясь так формально к Алви. «Если вы, мистер Форси, да кто угодно, посмотрите в перегей, вы увидите, что защита истончилась. Ее практически нет между Академией и Диким лесом. Я думаю, что это опасно. И для студентов, и для короля. Я видела, что в лесу...» Советник вновь посмотрел на меня, как на гвоздь в доске, и тоном тихим, почти мертвенным перебил. «Даже скучно за этим наблюдать, мисс Стоули. Не пытайтесь так топорно и глупо оттянуть неизбежное. Казнь своего любовника». При последнем слове Алви резко побледнел. Мне стало неловко, и я опустила глаза. А советник продолжал, не повышая голоса даже на тон, но царапая, как растертой гранитной крошкой, о кожу каждым словом. «А он будет казнен завтра, ибо виновен». Я похолодела. На ум пришли слова Вёлвинда. Ставки повысились. Да, они высоки запредельно. Он не виновен. Выдавила из себя я. «Довольно». Советник поморщился. «Я запрещаю этой студентке разгуливать по академии и сеять смуту. Она должна находиться под стражей до приезда его величества. Зовите стражу». «Отец, я сам доставлю мисс Стоули в ее комнату», — поспешно сказал Алви. «Под полог забвения и непроницаемости», — сказал советник. «Хорошо». Алви схватил меня под руку, словно похищал, и крутанул зеркальный шар. Мы оказались на последней ступени лестницы в мою башню. Алви громко выдохнул. «Извини, Стоули», — сказал он, открывая дверь. «Но тебе правда лучше посидеть. Как минимум, безопаснее». Я шагнула в комнату и обернулась, хмыкнув нервно. «А поначалу, сэр Алви, вы мне действительно показались великим магистром и мастером манипуляций. Но, оказывается, ты всего лишь мальчик, который боится своего отца». Глаза Алви вспыхнули. «Ты ничего не понимаешь, Стоули, потом поймешь». «Когда меня казнят вместе с Вёлвиндом?» — едко спросила я. «А ты понимаешь, что я легко могу сжечь тут все и исчезнуть на Виверне?» «Можешь», — кивнул Алви. «Но не станешь». «Это почему же?» «Потому что от твоего благоразумия зависит завтра жизнь Вёлвинда Нугаарда. И от того, кого мы сегодня ночью поймаем в ловушке». «Никого. Ты уже всех предупредил». «А вот и нет, Стоули», — сузил глаза Алви. «В моих интересах по-прежнему найти злоумышленника, хоть я и ненавижу Вёлвинда». «С чего мне верить тебе? Меня ты тоже ненавидишь». Алви приблизил ко мне бледное лицо и проговорил по слогам. «Потому что больше тебе верить некому. Мой отец бесится от того, что король — такой страстный поклонник старых легенд и не хочет ничего слушать. Очаруй завтра короля и покажи ему максимум своей магии». «А Ладон? Тебе плевать, что он погибнет? Или наоборот, ты рад, потому что тебе это выгодно?» «Что за чушь, Стоули?» Алви щелкнул пальцами, и на его ладони затанцевало серебристое пламя, похожее на цветок. «С магией все в порядке, видишь? Она есть. Значит, с магическим источником тоже. С Ладоном к тому же сейчас работают. Опасности для него нет. Но она есть для тебя и Вёлвинда. Не только мой отец, очень многие настроены против вас. К примеру, ты?» «Мои личные настроения не имеют никакого значения», — сказал Алви, закрывая за спиной дверь. «Против вас, против тебя конкретно, высказываются многие властные персоны». «Никому не нужны перемены?» — усмехнулась я. «Никому. И никто из тех, кто у власти, не позволит им произойти, пока это в их силах». «Особенно твой отец». «Это другое. Он считает, что вы всех водите за нос». «А ты?» «А я изменил свое мнение. Но его пока переубедить не смог. И я тебе должен». «Я сказала, что не должен». «Вот только не надо податчик. Я не настолько беден, чтобы простить себе свой долг». «Ты спасла меня, Ладон не шутил». «А вот Джесс предал. Он буквально ничего не сделал, а должен был». «Я понимаю, что мне придется сидеть здесь и ждать приезда короля. Но тебе я все равно не верю». Алви резко шагнул ко мне и коснулся моего локтя. Комната вокруг поплыла. Я внезапно целиком и полностью влетела в Алви и словно в волшебном шаре увидела себя со стороны, испытывая одновременно восхищение, желание обладать и страдание, настолько сильное, словно резали пополам грудь. И как мои собственные пронеслись мысли его голосом. «Я не должен. Семья не одобрит. Мы из разных сословий. Она ненавидит меня. Как же я ее ненавижу?» А затем все это застило мягкое, плавящее, огромное чувство, от которого растворилось остальное — нежность. Я тут же вернулась в себя, выпав из Алви обратно, пошатнулась и уставилась на него расширенными глазами. «Лучше так. Все равно не объяснить, слов недостаточно», — сказал Алви. «Да, ты была права. Я чувствую к тебе то, что не могу себе позволить. Я взбешен тем, что ты выбрала Вёлвинда, хотя понимаю, что так лучше для всех. И просто не могу навредить тебе». Я сглотнула. «Но, Алви, и я...» «Ничего не говори!» Мотнул он головой и выставил ладонь. «Попробуешь только пожалеть, и моя ненависть одолеет любовь!» «Любовь?» Выдохнула я, ошеломленная. «Ты этого не слышала!» Резко ответил Алви. «Запрись! Призрачного стража на полную катушку настрой! И не делай попыток выйти! Над твоей комнатой будет размещен полог непроницаемости и забвения! До приезда короля о тебе просто забудут!» Он скользнул взглядом по корзине с угощениями на столе. «От голода не умрешь!» И вышел из комнаты. «Алви влюблен в меня?» Невозможно поверить. Я опустилась в растерянности на стул. Звуки за окном стали глуше, доносясь словно из другого мира. Только длинная стрелка на часовом домике отбивала мерно секунды. Снова я заперта. С чего все началось, тем и закончится. И завтра... Возможно, завтра последний день Вёлвинда. Ну нет. Я вскочила со стула и стукнула кулаком по столу. Ни черта у них не выйдет. Я рождена свободной. И мои родители сражались за то, чтобы мой мир был свободным. Пусть у них не получилось, но я пока жива. И Вёлвинд. Мое сердце зашлось при мысли о нем, а по телу прокатилась жаркая волна. Он сделал так много, чтобы подарить мне свободу. Так что же я, подчинюсь? Ни за что. Я заклинательница драконов. Я настоящая. У меня получилось поднять самого Ладона силой дара и раскрыть вход в тайный источник. И если король окажется глупцом, я призову всех виверн и увезу Вёлвинда. Я сама. Теперь я смогу. Но тут я запнулась. Вёлвинд, древняя магия, к которой он обратился, не позволит ему сбежать. Остается только держать ответ. Я вновь села на стул, почувствовав многотонный вес страха на своих плечах. Сможет ли Вёлвинд найти оправдание? Получится ли поймать злодея в ловушке? А если нет? Я представила глаза моего волшебника, его красивое лицо, его руки, горячие и такие нежные, широкую грудь, к которой можно прижаться и почувствовать себя защищенной от всего мира. Что я могу, если стоит королю сказать «виновен», и мой любимый сгорит, как факел? Дышать стало невозможно. К горлу подкатил ком. Слезы полились по щекам, а ноги стали ватными. Я не видела выхода. Даже если ко мне король будет благосклонен, что я без того, кого люблю? Хотелось броситься к Вёлвинду сейчас, обнять его и сидеть так, ловя последние секунды счастья и понимая, что им нельзя насытиться. Нельзя накопить счастье на годы вперед. Оно или есть сейчас, или его нет. Счастье состоит из кусочков, из фрагментов, из дыхания и радости. Разрыдавшись в голос, я упала на свои руки на столе. Вселенная разрушалась на моих глазах и исчезал смысл. И вдруг я почувствовала рядом неуловимое присутствие. Вытирая залитые слезами глаза, я обнаружила взволнованно стоящих на столе передо мной Тиктаклина и Швейлицу. Они держались за руки и пытались подуть на меня крошечное облачко волшебной пыльцы, их самое ценное накопление, внезапно поняла я, потому что они в меня верили и любили. Мне стало стыдно. И Вёлвинд меня любит. И он жив еще, а я его хороню. Я не верю в него. Не верю в того, кто подарил мне такой огромный дар. Не верю в Бога, давшего мне жизнь и такую судьбу. Воистину, страх убивает разум. Все-все, я больше не плачу. Шморгнула я носом и улыбнулась, отирая соленые щеки пальцами. А ты молодец, малышка. Смогла выбрать свой путь и вернуться к тому, кого любишь. А я, еще не потеряв, расстаюсь. Это глупо, правда? Миниатюрная девушка с рыжими кудряшками и крылышками за спиной сложила перед грудью руки и затем, воздев их к потолку, опустила. Посмотрела на меня так, что по моим рукам побежали мурашки. «Спасибо», — выдохнула я. «Ты права. До последнего надо верить и просто быть. Я есть, пока я есть. Спасибо». Я поднялась, пошла в душ. Умываясь ледяной водой из-под крана, вспомнила о девочках из приюта. Перед ними тоже стало стыдно. Рано погибать и рано сдаваться. Я еще ничего не сделала, а должна. Руки дрожали. Но я привела себя в порядок, заплела косу, взглянула на стопку книг. Нет, того, что мне нужно, в них не было. Следовало понять, что я действительно могу показать королю, кроме полетов на Виверне. Рыдания в этом не помогут. Я села на коврик и переключилась на Перигей. Память была еще свежа, и я попала сразу в знакомое звездное пространство сердца. Световые волны магии прокатились по моим контурам, обжигая. Они растворились, словно у меня не было границ тела. Дыхание углубилось, мысли исчезли. Спокойствие с привкусом наслаждения охватило меня. Вот она, самая большая сила, та, с которой ничего не сравнится. В спокойствии была истина и внезапное понимание, что я уже свободна и никому не принадлежу, только этой звездной бесконечности в моем сердце, которая дышит мной, живет мной и управляет всем, что кажется неподвластным. На этот раз мне не надо было возвращаться обратно так быстро, и я не знаю, сколько пробыла между сном и явью, пропитываясь силой и становясь ею. Когда я открыла глаза, за окном уже разлился яркий свет нового дня. Магии во мне было много, через край я ее чувствовала. Ощущение тела вернулось постепенно. Встав, я покачнулась. Волна внутренней звездной ночи облизала края солнечного дня. «Надо заземляться», — говорил Вёлвинд. Драконов не было рядом. Я сосредоточилась на предметах вокруг, возвращая себя в реальность. На пол опускались в солнечных лучах пылинки. Что же, тряпка с водой отлично помогут вернуться на землю. Я смела пыль с полок, разложила вещи в шкафу аккуратно, задвинула ящички, написала на бумажке на всякий случай. «Хлоя Баркендорф. Если что, мои наряды будут смотреться на ней прекрасно». Взглянула на платье из лепестков сиали. Оно было чудесным. И если надо произвести впечатление на короля, произведу. Распоряжение быть в студенческой форме меня больше не касается. И пусть Вёлвинд увидит меня такой, даже если в последний раз. Сердце защемило. Я вновь сквозь силу отключила мысли. Надела на себя платье. Нежная ткань обласкала тело. Что делать с прической? Ничего. Я буду такой, какая есть. Аккуратно расчесав волосы, я распустила кудри по плечам, поправила амулет дракона на груди. Из своего состояния силы почувствовала, что в угольке ее осталось совсем мало. Значит, Ладон плох, но еще жив. «Живи, пожалуйста», — подумала я с нежностью и надеждой. Закрыла глаза, обращаясь к магическому источнику, и призвала его выполнить обещание. И с удивлением почувствовала теплую волну в грудь, словно ответ. «Источник слышал меня? Даже сквозь завесы? Это прекрасно!» Я сжала в кулаке уголек и похолодела, вспомнив слова Вёлвинда. «Ставки повысились, и на тебя никто ночью нападать не станет». Он имел в виду, что я была пока нужна? Кому нужна и почему? Король меня хотел видеть, очень хотел. И ради этого он едет. Выходит, я приманка для короля? И не только я. Получается, что он приезжает раньше из-за суда над Вёлвиндом. Я сглотнула. То есть мы оба с Вёлвиндом приманка, условие, ради которого король окажется именно здесь и именно сейчас, когда защита Ладона растает? Известно, что каждый дракон заключает соглашение прежде всего с королем, а с ректором уже постольку-поскольку. Советник, возможно, и Джестер с Алви не хотят отменять приезд и говорить о проблеме с магической защитой. Не выносят ссор из избы. Или король тиран, и их головы полетят с плеч, если он узнает о произошедшем. Хотя, если вспомнить, что говорили девочки про то, что король — гений десертов, версия про тирана как-то распадается. Или тираны могут в свободное от казни время печь пирожки? Я вдруг вспомнила, что советник — троюродный брат короля. А это имеет какое-то значение? Наследниками ни он, ни Джестер Салви быть не могут, ведь у короля есть сын. Тогда зачем приманивать короля? Пока ничего не было ясно, но с холодной дрожью по рукам пронеслось понимание, то, что происходило с нами, было задумано не из-за меня или Вёлвинда, а из-за короля. Вот кому грозит опасность. За окном раздались звуки фанфар, стройный ритм барабанов и приветственные крики. Король приехал.